Шестая серия. До зубной поликлиники мы доехали роскошно. После того, как моему мужу Олегу стало плохо в метро, и он упал в обморок, нам вызвали скорую и с ветерком довезли до места назначения. Сосед Ваня, который теперь жил у нас, был в восторге от свалившихся на него приключений. Эй, Виола, глянь, у тетки шуба из леопарда. Где Ваня? А вон та, улыбается. Пальцем только не показывай. А у той тигр. Верно. А вот шуба из овечки. Точно. Виола, а у тебя же шубы нету? Нет. А почему? Не знаю. Муж, наверное, не купил. Не купил. Опять леопард, овечка, кролик, леопард, овечка, кролик, леопард, овечка, кролик, леопард, овечка, кролик, леопард, овечка, кролик, Господи, леопард. Господи, Ваня, ты когда-нибудь замолчишь? Слушай, а это из кого? Где? Такое, зеленое. Понятия не имею. А я знаю, из кикиморы болотные, из блин кикиморы. Ваня, этот глагол говорить нельзя, понял? Не глагол, а, на мой взгляд, прилагательное. Какая разница? Нельзя и все. А почему? Потому что. Гляди, какая очередь к зубному врачу. Ух ты! В поликлинике оказалась очередь. Ванька начал сновать между креслами, задевая подлокотники. Люди вздрагивали. Потом мальчишка придумал иную забаву. Он разбегался и с диким визгом скользил по кафельному полу. Ура! Издавая оглушительный звук, Ваня ухитрялся перекрывать неумолчный вой бормашин и вопли висящего под потолком телевизора. У меня заболела голова. Ура! Ложись, убью! Старуха с раздутой щекой, сидевшая через два стула от Куприна, недовольно поморщилась. Зачем ребенка с собой притащили? И так тошно, а он мельчешит. Наверное, оставить не с кем. Один посидит, эх, беда. Нас родители с год бросали и в поле. Так мы избу убирали, коров доили, щи варили. Я замуж выходил, все умела. А нонешние, ой, тьфу, только ноют. Баб, купи конфетку, на все выкуси. У меня-то не было ничего, и тебе не дам. Поэтому вы такая злая. Комплекс нереализованных желаний. Сама ты проститутка. Напялила юбку по самую не хочу. И стоит, сесть боится. Ой, идите вперед меня, что мальчишку мучить? Вы нам? Вам. Сама тогда назад иди, раз их пропустила. Сама туда иди. О, проститутка. Следующий. А где мой муж? Он не выходил? На топчанчике лежит. Я ему укольчик сделала, а он и грохнулся после этого. Да вы не волнуйтесь, у нас мужики частенько чувств лишаются. Слабые, очень нежные. У него кровь идет. Естественно, зуб-то я уже успела ему удалить. Я умру. Вы боитесь крови? Вы кем работаете? Он служит в милиции и ничего не боится. О, Господи! Уводите супруга. Но ему плохо! Это от страха. На улице в себя придет. Спасибо. До свидания. Ваняш, пошли. Че с ним? С кем? С мужиком твоим. Для тебя он дядя Олег. Напился? Вань. Нажрался, как свинья. Ну и лексикон у тебя. Ой, как напился. Давай его побалдешь, надарахнем. Он в себя придет. Бабка так всегда с дедом делала. Ваня! Пока тот не помер. Если бы у меня были руки свободными, я бы тебя сейчас отлупила. А вы дядю Олегу положите, руки освободятся. О, Господи! На улице я прислонила Куприна к стене поликлиники и принялась ловить машину. Но водители, притормозив, натыкались взглядом на стекавшего по стене Куприна и мигом нажимали на газ. Издали Олег смахивал на пьяного, и никто не хотел иметь с ним дело. Наконец остановились разбитые «Жигули». Куда? Я обрадованно сообщила адрес. О, нет, далеко. А потом, он что, пьяный, что ли? Я домой хочу, жрать охота, замерз весь. А, спать, а, жрать. Садись. Сколько? 200. Ну, это вы заломили. Ну, это на ваш взгляд. Садись, Ваня, делать нечего. Ура! Он заломил, на мой взгляд, большую сумму, но делать было нечего. Я втолкнула в салон Олега, посадила Ваньку, рухнула около него на заднее сиденье и вздохнула. Кошмарный вечер подходил к концу, зуб удален, скоро окажемся дома. Как твоего папку разбирает? Здорово погулял? Отдохнул на славу. Это не мой папка. А кто? Сосед мамкин. О, понятно. А папка где? В командировке, небось? Не знаю, он от нас сбег. Бабка говорит, что папанька у матери за углом живет. Да. Водитель чуть не въехал в угол дома, потом покачал головой, но ничего не сказал. И дальнейший путь мы проделали молча. Притомившийся Ваняша навалился на меня всем телом и уснул. Я протянула мужику две розовые бумажки. С тебя полтинник. На 200 договаривались. Да ладно, стану я с бабой-одиночки рубли сшибать. На других доберу. Спасибо. Пойдем до лифта, хоть тебе мужика дотащу. А ты ребенка на руки бери. Хорошо, спасибо. Ох, бабы, дуры вы, зачем тебе алкоголик? О сыне-то подумай. Хорошо, хорошо. Ну давай. Ага. О, да какого сынин, надо думать. Спи, спи. Сейчас тебя на кровать отнесу. О, как это романтично. И не говори. На следующий день, встав ни свет ни заря, я отправилась к матери Ежи Отрепьева по адресу, который мне дали в доме престарелых. Вы ко мне? Мне нужна Таисия Федоровна. Проходите, проходите, голубушка, давно жду. Обещали так часу. Проходите, проходите. Вот вам тапочки. Спасибо. Вот, смотрите. Люстра старая, не мыла я ее давно, так что можете приступать. Таисия Федоровна, вы уж извините, но я не мою люстры. Как это? Неужели больше не моете? Я пришла совсем по другому поводу. По какому поводу? Я замялась. С чего начать? Похоже, квартира тут большая. Может, Ляля спокойно спит в одной из комнат? Честно говоря, я очень надеялась найти девочку здесь. Как только узнала, что у Ежи жива мать, сразу поняла. Кардиолог привез Ляльку сюда. Лучшего места для девочки ему не найти. Что случилось? Вы кто такая? Я пришла узнать, как самочувствие Ляли. Кого? Лялечки. Это кто? Это девочка двухлетняя, которая у вас живет. Вообще-то ее зовут Ольга, но все обращаются к ней Ляля. Дорогая моя, вы чего-то напутали. У меня ребенок тут. Да, ее привез Ежи Варфоломеич. Боже, какая глупость. Я понимаю, он просил никому не рассказывать, но мне можно. Ася Бабкина тяжело заболела. Ей надо увидеть дочь. Ничего не понимаю. Какая Ася? Что за дочь? Я вас прекрасно понимаю, что вы не хотите выдавать своего Ежи. Но я все знаю. Ежи мне сам рассказал, где спрятана Ляля. Так, прошу вас покинуть мою квартиру. Вы куда звоните? В милицию? И в милицию я тоже позвоню, если вы сейчас же не уйдете. Нет его дома. Никто не берет трубку. Кто не берет? Я же, естественно. А он ее и не сможет взять. Почему это? Он же умер. Умер? Трубка выскочила из рук пожилой дамы и закачалась на витом шнуре. Женщина стала опускаться на странное крохотное креслице без спинки, но с двумя подлокотниками. Я перепугалась. Неужели никто не сообщил матери о смерти сына? Боже мой! Простите, простите, я думала, вы в курсе. Таисия Федоровна, простите. Вот вам стакан воды. У вас есть сердечные капли? Скажите, где они лежат, я принесу. Может, скорую вызвать? И вы уверены, что Ежи скончался? Да. Какое счастье! Тут уже я чуть не упала от неожиданности. Так, теперь у бедолаги от шока начался реактивный психоз. Таисия Федоровна вскочила, подлетела к буфету, вытащила вафельный торт, бутылку ликера, рюмки, радостно расставила все это на столе. Милая, милая моя, как вас звать? Виола Тараканова. Садитесь, Виолочка, садитесь сюда, пожалуйста. Это событие надо отпраздновать. Вы собираетесь отмечать как радостное событие кончину сына? Он мне не сын. А кто?